Пока я на воле был, такие ордала мне башмаки вылизывали в обмен на свою жизнь. Я предлагаю тебе другое, более ценное. — Что? — презрительно спросил Навк. — Ты знаешь, почему сегодня ребятишки ордала за тобой не пришли? — Случилось кое-что поважнее, чем убийство рогатой ящерицы. На Калаате появилась женщина, девушка. Она сейчас в бараке ордала, говорит, что ищет одного человека. Вот и давай так условимся. Я тебе ее достану в целости и сохранности, а ты меня... Как она выглядит? Навк помертвев вцепился в Навагу. — Не знаю. Чтобы видеть ее, у меня нет глаз. Чтобы щупать, нет рук, — глумливо ухмыльнувшись, ответил старик. И хотел было продолжать торг, но Навк отшвырнул его, схватил стальной прут и выбежал из барака. Он вышиб дверь в хибару ордала, влетел внутрь, но ничего не успел разглядеть. Только смутные тени, тусклые лица. «Убью!» — страшно заорал он, и стальным прутом бешено ударил кого-то, вскочившего сбоку. Человек со стоном отлетел к стене. Кто-то другой появился впереди, и Нав концом железяки точно штыком ткнул ему в лицо. Противник взвыл, закрываясь руками. «Дожделика!» — крикнул Навк. «Дожделика!» Человек, упавший на пол, хотел подняться. Навк подскочил к нему и, размахиваясь, стал бить его своим прутом. Исхудавший, жуткий, бешеный, в тряпье, через которое сквозило черное тело, с перекошенным лицом и окровавленным оружием в руках, он был столь опасен, что ордал, сидевший на топчине, не шелохнулся. Легкая светлая тень появилась из мрака и замерла рядом. В этот миг другая тень, черная и громоздкая, загородила проем входа. «Кто это орет, хозяин?» — спросил вошедший колтун. Навык бросился на врага с железякой наперевес. Со всей силой своего мщения он вогнал стальной прут в брюхо бандиту так глубоко, что острие вылетело из спины, роняя черные капли. Колтун упал на колени, захрипел и повалился. Навык отдернул руки от страшного оружия. Чужая кровь молниеносной расправы жгла ему кожу. Шатаясь, Навк стоял над телами своих врагов, но победа не несла в себе радости. Горе и страх, как дым от углей, теплым паром поднималось от трупов. Сзади подошла Дожделика. — Этого нельзя запоминать, — прошептала она. — Пойдем отсюда. Навк нетвердой ногой переступил тела. Дожделика держала его за локоть. Они отошли от барака ордала. — Как ты очутилась здесь? — хрипло спросил Навк, боясь прикоснуться к девушке, окровавленной ладонью. «Папа нашел на Олдиране ультар пустым, и мы поняли, что ты попал к механоидам. А вчера ультар забился, но папа его не выпустил. Я поняла, что ты в беде, ты зовешь свой корабль на помощь. И я сбежала на старом катере, который нашла на Олдиране, сдала с механоидом и очутилась на Калаате. Я звал корабль, — сказал Навк. А пришла ты. Разве ж ты корабль? Ты моя лодочка. Ты же погибнешь со мной в этом руднике. Это не рудник, Навк. Такие котлованы появились на очень многих планетах галактики. С тех пор, как Сатар понял, что папе известен секрет Валатурба, он отдал приказ откопать из недр планет личинки спящих мамбетов. Он хочет разбудить их и возобновить иго. «Вот как! Значит, черный монолит, который обнажился из-под породы в дальнем конце котлована, это Цисто Мамбета? Да, новая угроза нависла над галактикой. Если папа не успеет запустить Валатурб, сейчас уже невозможно будет сделать это потом». Дожделика расстегнула куртку на груди и, достав что-то, молча разжала кулачок. На ее ладони, светясь, лежала звездная жемчужина Перлиор. «Я украла его у папы», — сказала девушка. «Я знаю, он очень любит меня, но жизнь его отдана другому делу. Он бы не стал спасать Скалаата ни меня, ни тебя. Сейчас у него уж нет времени для этого. Но я взяла Перлиор, и теперь он заберет нас отсюда. Он ж послал за нами ультар, и корабль скоро будет здесь». Навк и Дожделика оглянулись. Из своего барака выходил Ордал. В руке у него был длинный самодельный нож.